Часть шестая. Тело и деньги. Деньги — это важная часть нашей жизни, так же, как здоровье и отношения. Тема финансов пронизывает все сферы нашего бытия. Уверена, что большинство из вас понимает, чтобы зарабатывать и достигать целей, необходимо быть здоровым, иметь хороший запас жизненной энергии, внутренний ресурс. Но даже этого не всегда достаточно. Сейчас мы с вами будем разбираться, что же еще влияет на материальное благополучие и какую роль здесь играет наше тело. Хорошо выглядеть, правильно питаться, путешествовать в любимые страны, жить там, где ты хочешь, инвестировать в свое саморазвитие, осуществлять мечты, в общем, обеспечивать свои потребности и семьи, все это требует конкретных сумм денег. Но, как показывают практика и даже научные эксперименты, сколько ни дай человеку денег, ему всегда будет мало. Счастье и удовлетворение от количества денег не прибавляется. Потребности растут в геометрической прогрессии. Об этом еще писал наш любимый классик Александр Сергеевич Пушкин в сказке о рыбаке и рыбке. Так устроена человеческая природа. Я обратила внимание, что большинство озабочено краткосрочными финансовыми целями. Купить квартиру, машину, сделать ремонт, начать бизнес, оплатить счета, закрыть кредиты и так далее. И только небольшая часть людей думает о том, как создать долговременные отношения с деньгами таким образом, чтобы о них вообще не думать. Только представьте себе, не думать о деньгах совершенно. Такое не всегда подвластно даже супербогатым с точки зрения общества. Мне доводилось близко общаться с миллиардерами и миллионерами, для которых нет ничего невозможного или того, что нельзя купить. Но даже у них есть финансовые провалы и неудовлетворенность делами, особенно когда они теряют миллионы своего состояния из-за проблем в бизнесе, экономике или политике. Это еще раз доказывает, что не существует в природе той цифры, которая навсегда сделает вас счастливым и довольным. Поэтому каждому человеку нужно открыть, условно говоря, свой денежный поток, который измеряется не суммой денег, а их объемом, равным его потребностям в данный жизненный период. То есть к вам приходит столько, сколько вам нужно на свой образ жизни и сколько вы можете психологически переварить. Очень много денег единовременно, когда они сваливаются на голову, как в лотерее, тоже испытание, как и их полное отсутствие. Если человек бредит определенной суммой, к примеру, хочу миллион долларов, но не до конца понимает, а что за изменения в его жизни стоят за ней, то он не только сужает свое видение, но и создает очередное ограничивающее убеждение. Деньги хоть и выглядят как бумажки, но на самом деле энергия. И она очень похожа на любовь. Помните, уже неоднократно в этой книге я говорила, что любовь свобода от блоков, ментальных установок и привязанностей. Внутри родовой системы, внутри вашей личности и души. Денежный поток отражает степень внутренней свободы. К вам притягивается в жизни все, что необходимо, о чем мечтаете. Вы живете в достатке, цените и получаете удовольствие от материального состояния. Деньги приходят к вам под все созидательные мечты легко и вовремя. Заметьте, созидательные. Те, которые не деструктивны для вас и ваших близких, а наоборот, развивают и усиливают потенциал для дальнейшего роста. В потоке денежной энергии нет места для страха и сомнений. Эти эмоции его разрушают и блокируют. Сейчас очень модно прокачивать финансовый потенциал. Появляется множество различных программ и учений, как стать успешным, заработать миллионы, достигать целей, осуществлять мечты легко и просто. Нас учат правильно и даже экологично загадывать желания. А сколько предлагают практик? Выбирай на любой вкус. Например, можно найти сотни версий, как правильно создавать карту желаний. в каком углу разместить вырезанные из журналов картинки, чтобы задуманное сбылось на 200%. Например, вы очень хотите купить дом мечты или жить на более высоком материальном уровне. Что вам предлагают многие системы? Как правило, вначале создать четкую картинку в голове, накачать эмоциями или энергией, а затем начать движение к цели, действовать. Вроде бы все логично и правильно, не к чему придраться. Но тогда почему многие теряют мотивацию и запал, быстро сдуваются на пути к мечте? Другие вообще не достигают результатов. А те, кто добирается до финиша, не становятся счастливыми и наполненными. Просто мы безответственно берем энергию в кредит у самих себя. На уровне тела она, как мы помним, не бесконечна и ограничена нашими блоками. Если ручеек и так почти пересох, а вы еще пытаетесь за его счет реализовать свои амбициозные мечты и бесконечные хотелки, то рано или поздно он просто иссякнет совсем. Подключиться к материальному потоку благополучия несложно. Можно прокачать свое сознание. Именно этим и занимаются многие финансовые коучи и эзотерики, привлекая массы неосознанных умов, любителей халявы и быстрых денег. Мечты будут осуществляться как по мановению волшебной палочки. Стоит только подумать о чем-то. Но это новая ловушка. Человек начинает думать, просто уверен, что он познал секрет или магию исполнения желаний. Теперь он сам себе джинн и обладает полной свободой. Что хочу, то и получу. Но через какое-то время такое потребительское отношение к энергии заканчивается проблемами в виде потерь здоровья, финансов, смысла жизни, депрессии и передачи негативных сценариев дальше по роду. Человека как бы возвращают в исходную точку — или гораздо ниже для прохождения новых уроков, которые он не усвоил. Нет, я не противник помечтать и считаю это занятие весьма полезным, особенно для развития креативности. И составление списка желаний тоже хорошее дело. Многим людям действительно нужна наглядность, чтобы они время от времени могли саморефлексировать, понимали, чего хотят от жизни и сформулировали идеи. Так из каши в голове рождаются четкие мысли и образы. Но без глобальных изменений внутри своей сущности, души, это будет лишь баловство. Все дело в том, что каждая ваша мечта должна быть соединена с пониманием ваших духовных задач, миссией. Когда нет подключения к высшему «я», своему предназначению, любая материальная и амбициозная цель становится не просто бессмысленной, а еще дополнительной нагрузкой на энергетическом уровне. Вместо подпитки человек теряет энергию, которая уходит на поддержание этой конструкции в виде желаний и бесконечных «хочу». Человек создает диссонанс в системе тела-сознания. Голова пухнет от целей, навязанных эго, а тело чувствует, что это не тот путь, и отвечает напряжением, которое только нарастает с каждым днем. Другими словами, если вы хотите жить в большом доме или ездить на дорогой машине, эти желания должны быть продиктованы не чувством внутренней неполноценности и стремлением доказать, что вы представляете какую-то ценность как личность, а пониманием, что именно такие условия жизни позволят вам быстрее воплотить ваши благие проекты для социума, близкого окружения, мира. Высокий уровень благосостояния поддерживает внутренний баланс, достоинство, базу, на которой вы выстраиваете взаимоотношения с реальностью. Вы любите и уважаете себя и других людей. Для вас важно обмениваться с миром, создавать новые возможности для будущего, а не только потреблять его ресурсы. Созидание в глобальном смысле – открывает бесконечный поток, и вы легко получаете плоды от своей работы. Таких осознанных лидеров, бизнесменов и предпринимателей, к счастью, становится все больше. По моим наблюдениям, они четко осознают личную ответственность перед своим родом, семьей и социумом в целом. Они гармонично соединяют творчество, финансы, семейную и общественную жизнь. Для них деньги – проявление любви на всех уровнях. Такие люди всегда за честные и прозрачные правила игры. У них нет привязанности к материальному. Они комфортно себя чувствуют в любых условиях, но выбирают лучшее, так как это отражает их реальное самоощущение. После общения с по-настоящему богатыми и успешными людьми становится очевидно, что они не занимались специальными ритуалами, практиками и даже аффирмациями, чтобы стать такими. Они как минимум работали для достижения результата, брали на себя ответственность, рисковали и действовали. Но если оценивать их психологические качества и анализировать сценарии, то можно обнаружить, что они более смелые в плане взаимодействия с деньгами. У них изначально позитивные ожидания и намерения в этой сфере. А главное – отсутствие страха и разрушающего сценария. Когда человек развивается и растет, особенно духовно, то ему не нужно вымучивать из себя мечты и изображать этакого супергероя, который ставит масштабные цели и обязательно достигает их. Все происходит естественно и вовремя. Кстати, своевременность – одна из причин, почему что-то не сбывается, не происходит. Наша психика синхронизируется с внешним миром. Бывает, что мы просто сейчас не готовы, не созрели для определенных событий, не осознали или не усвоили уроки, не видим верного пути, да просто пока еще не тот момент. Если что-то не происходит в вашей жизни, это не всегда плохо. Возможно, что ваше подсознание оберегает вас, дает возможность окрепнуть и даже изменить вектор направления. Не всегда нужно пробивать стены, вернее, лучше вообще этого не делать. Многие начинают с проработки негативных и ограничивающих убеждений в вопросе денег. Это, конечно, правильно, так как мы помним, что все стратегии и программы нам закладываются еще в раннем детстве от родителей и даже послания предков в виде родового сценария. И да, чаще всего он негативный, особенно в нашей стране и культуре. За богатство убивали, преследовали и осуждали многие поколения. А советский период стал вообще апогеем всего маразма, который сидит в головах людей по сей день. Но работа только на уровне головы не всегда приводит к успеху и открытию постоянного денежного потока. Это лишь первая ступенька, начальные классы. Вычислить врага, увидеть и осознать негативные установки необходимо. У меня было много примеров среди близких и клиентов, кто отмечал быстрые и позитивные изменения после такой работы. Кто-то решал свои наболевшие вопросы, к ним приходило осознание финансовых ограничений, но все это было временно. Они не получали стойкого роста доходов и тем более не могли создать денежный поток. Хотя некоторые будут рады даже таким результатам, не спорю. Возможно, вы один из тех, кто проходил много тренингов или читал сотни книг о богатстве, но ваша жизнь и финансы далеки от идеала. Да, многие блоки в голове, но мы помним, что есть еще уровень тела и души, и мало кто понимает взаимосвязь с ними. Уверена, что многие из вас уже знают, что деньги – это добро и возможности, любят их всей душой и хотят взаимности, не боятся мечтать и готовы оперировать большими суммами, но ничего не меняется, а внутреннее сопротивление только нарастает. Примерно так же происходит, когда ты понимаешь, что хорошо бы заняться собой. Начать правильно питаться, ходить в спортзал, ложиться вовремя спать, больше дышать свежим воздухом. Но план не реализуется, постоянно что-то срывается, а чаще ты просто сам нарушаешь все договоренности с собой. Тело сопротивляется переменам и не пускает нас в новую реальность. Срабатывает защитный механизм нашей телесной памяти. Весь опыт прошлого создает блоки в теле, которые живут и процветают внутри нас, не считаясь с нашими желаниями. Если вернуться к вопросу родовых программ, то многие обнаружат, что внутри их семейной системы нет опыта, записи благополучия и богатства. У кого-то вся история рода — лишение и бедность, у других — потери и трагедии, связанные с деньгами. И тогда в подсознании будет передаваться одна главная установка — нет денег — нет проблем. У большинства людей даже намерение заработать денег подсознательно содержит в себе попытку избежать боли, проблем, нищеты, доказать себе, родителям или кому-то свою состоятельность. А это создает замкнутый круг. Убегание от проблем порождает другие, еще более сложного порядка, запутывая человека и уводя от понимания, что же происходит на самом деле. Если вы стремитесь к благополучию, но в голове страхи, негативные мысли и эмоции, на основе которых вы принимаете решение, результата не будет. С помощью телесной терапии и практик я много работала с разными запросами и совершенно случайно обнаружила, что материальная сфера также отражается в нашем теле, начиная с физической оболочки и пронизывает более тонкие энергии. Мы с вами говорили, что с уровня тела проще всего начинать изменения, так как оно наше хранилище и связующее звено разного рода информации. У каждого есть свои зоны тела, которые отвечают за денежный поток. Как правило, именно в них сосредоточена память о роде, личном опыте и программах, отвечающих за наше благополучие или неблагополучие. Если они блокируются, там происходит застой энергии. Она не циркулирует правильно, создается напряжение, и поэтому сопротивление нарастает. Полюс со знаком минус. Он отталкивает все, что считывается как нежеланные события. Работает по умолчанию, без разрешения хозяина, который даже не подозревает об этом. Однажды у меня произошел необычный опыт с одной клиенткой. Мы работали совершенно с другим запросом во время сеанса расслабления, а тема денег всплыла спонтанно. Вдруг ее тело отреагировало мгновенно неприятными ощущениями под коленкой. Мы направили весь фокус ее внимания на эту область, продышали, поработали с образами, которые возникли до тех пор, пока она не почувствовала тепло и комфорт во всем теле. На это ушло минут 5, не больше. А затем вернулись к основной теме сеанса. Через месяц женщина написала мне радостное сообщение, что у нее все отлично, особенно с финансами. Буквально открылся портал, деньги сыпались из неожиданных источников. Конечно же, я стала проверять на себе и других этот феномен. И была удивлена, что в большинстве случаев этот метод работает. Улучшение финансового потока происходит, и существенно. Даже на собственном муже проводила эксперимент. Обычно он сам решает вопросы денег, но был случай, когда один проект не стартовал из-за проблем с финансированием. Я в шутку предложила провести тест и найти, где в теле блок на эту тему. Он согласился, и мы быстро определили его слабую зону. В течение недели я рекомендовала ему одно упражнение. И уже через 5 дней проект стартовал, так как разрешились все вопросы и проволочки. Легко и без видимых усилий со стороны. Просто все изменения произошли внутри. Наша жизнь постоянно меняется, и мы сами тоже. Нам нужен рост и движение вверх, к обретению духовного смысла нашего существования, даже в вопросе денег. И если у вас пока не получается стать богатым и успешным, как вам кажется, то, возможно, надо просто признать себя несовершенным, принять с благодарностью исходную точку, осознать реальные мотивы, так как это только ваш внутренний выбор — быть там, где вы сейчас. Возможно, что вам вовсе не нужны большие суммы, а просто вы хотите изобилия в жизни. А это опять не про количество денег, а про внутреннее состояние. Просто задайте себе вопрос: почему сейчас мне удобно, выгодно быть без денег? что стоит за этим решением на самом деле. Мой ли это выбор, или я принял чужой сценарий, так как это было проще всего? За вашими честными ответами есть дверь, которая ведет к другой жизни. И только вам под силу ее открыть, самостоятельно или с помощью специалистов. Но это и есть путь навстречу к своим мечтам. Практика устранения денежных блоков в теле. Выберите место и время для этой практики, чтобы вас ничто не отвлекало. Не пытайтесь сразу объять необъятное и работать с масштабными задачами. Возьмите какую-то одну конкретную ситуацию с деньгами, которая вам важна здесь и сейчас, и у вас не получается ее разрешить. Можно закрыть глаза, чтобы вам было более комфортно, и просто сосредоточиться, войти в тета-состояние. Подумайте о цели так, как это выглядит сейчас в реальности. Есть трудности, не получается, какое-то давление внутри или со стороны социума, обязательства, ответственность, сожаление, недовольство, раздражение, уходит время. Настройтесь на свои ощущения в теле. Прислушайтесь, где именно, в какой части вы испытываете дискомфорт или необычные сигналы, такие как зажатость, спазм, холод, сдавливание, пустота, вялость, слабость, покалывание, дрожь, боль, отсутствие энергии и так далее. Зафиксируйте любые изменения, удерживайте фокус внимания. Представьте или почувствуйте, на что это похоже. Какой-то предмет? Тогда какой он формы, размера, цвета? Могут возникнуть другие ассоциации, связанные с прошлым опытом, переживаниями, людьми. Просто найдите этот образ, который вы точно связываете со своим состоянием, ощущениями в теле. Не торопитесь, не пытайтесь форсировать или специально придумывать. Это произойдет спонтанно. Теперь нужно начать дышать определенным образом, как мы делали уже ранее в других практиках. Глубокий вдох через нос и полный спокойный выдох через приоткрытый и расслабленный рот. Не как дышат рыбы, а чтобы поток воздуха выходил со звуком, будто обдувает приятный, но сильный ветер. Поток дыхания и внимания направляем на область неприятных ощущений. Параллельно начинаем работать с образом ситуации или предмета, которые ассоциативно возникли у вас во время практики. Трансформируйте во что-то другое, красивое и приятное. Меняйте на новое и позитивное для вашего восприятия. Наблюдайте за ощущениями в теле, они тоже должны меняться. Продолжайте дышать и работать с визуализацией до тех пор, пока вы не почувствуете приятное тепло, легкость, энергию, свет, мурашки, все что угодно, что будет для вас сигналом, что реакция поменялась. Вам должно стать комфортно во всем теле, а не только в отдельной области. Вы как бы постепенно распространяете приятные ощущения из локальной зоны во все части тела. Если негативные ощущения начинают плавать и перемещаться, то в одно место, то в другое, работайте до состояния баланса внутри себя. Вы должны чувствовать, что энергия свободно течет в теле, не застревая в какой-то области. Возможно, с первого раза не получится выполнить это упражнение идеально по инструкции. Не расстраивайтесь. Просто может понадобиться чуть больше времени. Главное – ваше намерение и позитивный настрой. Приятные практики и открытий. Практика «Лучник». Для работы я очень многое взяла из йоги, хотя и пошла потом своим путем, миксуя разные направления телесных и духовных практик. Одно из моих любимых упражнений – «Лучник». Его полезно выполнять даже просто для укрепления тела на физическом уровне. Но я предлагаю пойти гораздо дальше – превратить его в мощную практику по накачиванию энергии. У меня лично и у многих, кто выполнял это упражнение по рекомендации, происходили невероятно позитивные прорывы в области реализации целей. Одна девушка поделилась, что хотела купить квартиру, ставила это намерение, когда практиковала, а в итоге они с мужем купили дом. В этом упражнении задействованы ноги, которые отвечают за наше заземление, уверенность и материальную основу. По наблюдению, у многих людей с финансовыми проблемами, как правило, ноги достаточно слабое место с точки зрения телесности. Здесь речь идет не о накачанности мышц, хотя это тоже показатель, но больше об энергетической заряженности. Самый важный секрет этой практики – постановка намерения, дыхания и фокус внимания на вашей мечте. Вы должны четко сформулировать свою цель в позитивной форме. «Я получаю», «У меня появляется». На протяжении всего упражнения все ваше внимание на визуализации и чувствовании своей цели всем телом. Представляйте подробную картину на своем внутреннем экране. Держите ее в голове. И теперь про дыхание. Оно должно быть мощным. Вся сила вашего намерения сконцентрирована на выдохе. Не бойтесь звучать и выглядеть огнедышащим драконом. Эта сила будет раскрываться только тогда, когда вы вложите всю свою энергию. Чем глобальнее цель, тем больше необходимо практиковать. В среднем от 2 недель до нескольких месяцев. Попробуйте, и результат может превзойти ваши ожидания. Поставьте правую ногу вперед, левую назад. Носочки смотрят вперед. Вытяните правую руку вперед, рука сжата в кулак, большой палец поднят вверх. Левую руку согните в локте и отведите назад, большой палец также поднят вверх. Со стороны положение рук выглядит так, как будто вы держите в руках лук и тетиву. На вдохе левая рука уходит назад, как бы оттягивая тетиву сильнее. На выдохе выдвиньте ее вперед к правой руке, при этом сделайте полуприсед на правое колено. Левая нога остается прямой. Взгляд во время выполнения направлен на ногтевую пластину большого пальца правой руки. Темп выполнения средний. Сконцентрируйтесь на цели и накачивайте ее энергией. Повторите минимум 20 раз. Поменяйте ноги. Левая нога впереди, правая за ней. Также левая рука вперед, а правая натягивает тетиву. Точно так же, визуализируя свою цель, накачивайте ее энергией. Повторите минимум 20 раз. Телесные практики – мой любимый инструмент, способный нивелировать негативную память прошлого и выводить на новый уровень жизни. Мы с вами уже умеем понимать язык своего тела. Но главный ключ к здоровой и счастливой жизни — научиться слышать голос своего сердца и души, проживать каждое мгновение в унисон с этими тонкими вибрациями, с которыми мы приходим в этот мир. Эта способность приходит через глубокое понимание себя, своей природы, той энергии, что стала мощным импульсом для нашего земного воплощения. Все, что мы так упорно ищем в материальном мире, в других людях, на самом деле уже существует внутри нас самих. Встреча с собой как открытие целого мира. Чем глубже ты погружаешься в него, тем больше ответов получаешь на свои вопросы. Надо только начать движение навстречу к своему свету.